Именно ей предстояло понести расплату за грехи своего отца, о которых она не имела ни малейшего представления. Что может быть ужаснее для отца, чем позор любимой дочери? Джейрт вернулся в спальню, освещенную только слабым пламенем догорающего камина. Карина сладко спала, и некоторое время он не мог отвести взгляд от ее пленительной фигуры и рассыпавшихся по подушке золотистых локонов. Больше всего Джейрду сейчас хотелось прижать ее к себе, но холодный расчет говорил, что этого как раз делать не следует. С этой минуты между ними все кончено. Гнев снова охватил его. Нечего давать волю сожалениям и сочувствию. Эта женщина быстро оправится и вернется к своему беспорядочному образу жизни. Она так легкомысленна и бессердечна. Стараясь больше не смотреть на Карину, Джейрд упаковал вещи и быстро вышел из спальни. Покинув отель, он отправился по редакциям газет, чтобы подать объявление. Ему также было необходимо заехать и на Бикон-стрит. Джейрд спешил. Он намеревался сесть в первый поезд, а затем первым же пароходом отплыть домой, на Гавайи. Скоро кончится для него этот бостонский кошмар. Было всего 3 часа утра, когда камердинер Берроузов отворил дверь перед Джейрдом. «Снова неотложное дело, сэр?» — сухо осведомился слуга. «Разумеется, иначе я не явился бы сюда в свою брачную ночь», — резко ответил Джейрд. «Хорошо, сэр, я сейчас же разбужу мистера Берроуза. Я буду ждать у него в кабинете», — ответил Джейрд и вышел в темный холл. Не прошло и 10 минут, как Сэмюэль Берроуз в халате и тапочках на босу ногу, непричесанный и еще не пришедший в себя ото сна, предстал перед неожиданным и столь ранним гостем. Хозяин был явно испуган и не решался ни о чем спрашивать. «Не теряйте времени на вопросы. С Кариной все в порядке. Она мирно спит и не знает, что я здесь». «Тогда что случилось?» «Сядьте, Берроуз», — холодно прервал его Джейрд. «На этот раз моя очередь задавать вопросы. Вернее, один единственный и самый главный. Какого черта вы скрыли от меня, что будете контролировать акции Карины даже после свадьбы?» Сэмюэль от удивления не знал, что и подумать. Его поразили не столько слова его свежеиспеченного зятя, сколько ледяной тон, которым он их произнес. «Но это не имело никакого отношения к нашей сделке», — неуверенно пробормотал он. «Это вы так считаете, а я думаю по-другому. Вы обязаны были поставить меня в известность, когда я просил у вас руки вашей дочери. Так вот почему вы женились на ней. Вы хотели завладеть компанией?» Берроузом овладело чувство безнадежности. «Тут и мне с самого начала показался подозрительным ваш брак. Да-да, мне нужна была ваша компания, а вовсе не ваша дочь. И зовут меня вовсе не Бёрк, а Бёркет». «Бёркет? Зачем вам понадобилось скрывать свое настоящее имя? Я отказываюсь вас понимать. Вы женаты на одной из богатейших женщин страны. Теперь вы можете купить 2 десятка компаний, верфей, магазинов, что захотите». «Мне не нужны ее деньги», — нетерпеливо перебил Джейрд. «И вы могли оградить ее от унижений, если бы вовремя мне все сообщили». «Да зачем вам понадобились мои верфи? Что вы там потеряли?» «Они мне не нужны, Берроуз. Это вы мне нужны. Это вас я хочу сделать банкротом». «Вы просто сумасшедший, мистер Бёркет. Во всем, что вы сейчас наговорили, нет ни капли здравого смысла». «Прочтите это!» Джейрд швырнул письмо, над которым трудился часть ночи. Я не могу произнести вслух того, что здесь написано, иначе я потеряю над собой контроль и убью вас.